Глава 62. Следующий час прошел как в тумане. Напившись пива Молсон из пластиковых стаканчиков, я слилась с толпой и стала одним из потных тел, танцующих под музыку Леди Гаги. Всю свою жизнь я посвятила одной единственной цели — выиграть золото на Олимпийских играх. Эта цель освещала мой путь, двигала каждым моим поступком. А теперь все погрузилось во мрак, и я совершенно не представляла, что будет дальше. Стоило мне подумать о будущем, о наступлении следующего дня, как внутри поднимался страх, и словно мутная вода во время потопа накрывал меня с головой. Я танцевала, чтобы не захлебнуться. Около полуночи появились Лины. Гаррет оглядывал толпу, словно выискивая кого-то. Белла, не мешкая, направилась ко мне. «Что ты тут делаешь?» — спросила она, перекрикивая бобслеистов во все горло, орущих песню «Bad Romance». «А вы? Разве вам можно водиться с простым народом?» «Нас пригласили», — сказал Гаррет. «Что с тобой, Кэт?» Должно быть, в ту минуту я не походила на саму себя. Вся взмыленная, раздетая до спортивного бюстгальтера, изо рта несет перегаром. Одна, в толпе чужих. И без хита. «А я-то думала, в Олимпийской деревне не пьют», — заметила Белла. Членам американской делегации на самом деле запрещалось употреблять алкоголь. Но в остальных сборных правила были менее строгими, и поэтому американские спортсмены тоже позволяли себе иногда выпить. Правда, до вакханалии, вроде тех, что, по слухам, случались на других олимпиадах, в этот раз дело пока еще не дошло. Но с наступлением ночи народ уже разбредался по укромным уголкам. Парочки, а иногда и целые группы, исчезали за дверями отдельных комнат. «Хочешь поесть углеводов?» — предложила Белла. «Я слышала об одном потрясающем ресторане местной кухни. Он находится...» «А, ну, конечно!» — глотнув теплого пива, воскликнула я. «Теперь ты обо мне забеспокоилась. Очень вовремя!» «Это еще как понимать?» «Ты зачем мне статью показала? Нарочно, да?» «Что?» — Белла попятилась. «Зачем ты показала мне статью перед выступлением?» Она взглянула на брата, но тот все высматривал кого-то в толпе. «Я думала, что ты должна знать. А до конца соревнований потерпеть было нельзя?» «Да все вокруг только про это и говорили, и до тебя бы наверняка дошло. Я решила, что ты предпочтешь узнать новости от своей лучшей подруги, нежели...» «От лучшей подруги?» — расхохоталась я. «Белла, да мы с тобой столько времени уже не общаемся!» Она отшатнулась, как от удара. «Но мне было наплевать!» Гаррет поглядывал на нас в нерешительности. «Подставила мне подножку!» — не унималась я. «Хотела увеличить свои ничтожные шансы. Ну и как? Вышло?» «Чёрта с два!» Глаза Беллы вспыхнули гневом. «Да если бы ты по-настоящему стремилась к победе, то ничего на свете, никакая новость не сбила бы тебя с пути!» Эти слова могли означать только признание вины. Я не удивилась. Белла способна пожертвовать дружбой ради победы. «Выпить пойти, что ли?» — пробормотала она. «Пойдём, Гаррет». «Я догоню тебя», — ответил он, и Белла сердитым видом ушла. «Ну и нахалка!» — воскликнула я. — Испортила мое выступление, а теперь, как ни в чем не бывало. — Тебе вручили олимпийскую медаль, — вдруг жестко произнес Гаррет. — Ты это понимаешь? Я оторопела. Он никогда еще не разговаривал таким тоном ни со мной, ни вообще с кем-либо. — Да, Хит наделал глупости, я не спорю, — сказал Гаррет. — Но он ведь очень тебя любит. Зачем же так друг на друга? Он вздохнул, горько качая головой. «Эх, чего бы я только не дал, чтобы хоть раз в жизни испытать такую любовь, как у вас!» «О боже, Гаррет!» — я вскинула руки, выплеснув пиво на пол. «Кому какое дело до того, что ты гей?» Несколько человек, стоявших неподалеку, обернулись. У Гаррета испуганно забегали глаза. «Черт!» — смутилась я и протянула к нему руку. «Извини, я не хотела...» «Ну, разумеется, Кэт. Чтобы сделать такое с умыслом, тебе пришлось бы хоть на секунду задуматься о ком-то, кроме себя самой». Он отвернулся и пошел вслед за Беллой. А меня будто ледяной водой окатили. Громкая музыка, шум голосов, запах потных тел и разлитого пива — все вдруг стало мне противно. Я подобрала из груды красно-бело-синей одежды первый попавшийся свитер и, натянув его, вышла на балкон. Ночная прохлада подействовала на меня бодряще. Со стороны бухты Фолс-Крик дул свежий ветер. Комнаты американских спортсменов располагались на верхнем этаже. Отсюда открывался панорамный вид на центр Ванкувера и горный хребет Норт-Шор. Было странно, что эти горы носят то же название, что и местность, в которой мы с Хитом росли и учились кататься. Я вглядывалась в их вершины, чернеющие на горизонте, и родной дом никогда еще не казался мне таким далеким. В дверях возник Элис Дин. «Кого я вижу? Катарина Шоу, бронзовый призер Олимпиады 2010!» Парень обладал удивительным даром появляться в неподходящий момент. «Отстань, Элис, не до тебя сейчас!» Элис был тоже наряжен в патриотическом стиле. К своему красно-бело-синему костюму он для большей выразительности добавил отделку из искусственного меха таких же цветов, из чего стал смахивать на персонажа Маппет-шоу. «Не бери в голову», — сказал он, облокотившись о перила. «К худу или к добру, но ваше выступление теперь запомнят надолго». «Как ты сюда попал? Прессу ведь не пускают». «Ну, вообще-то я и сам бывший олимпиец». Тут Элис заметил, что у меня на руке нет кольца с бриллиантом. «Вот чокнутые! Неужели разорвали помолвку?» Я промолчала, не зная, что ответить. «Послушай, я одно тебе скажу. Хоть верь, хоть не верь, но мне даже в голову не приходило, что ты ничего не знаешь. Честно, я думал, что вы со своим женишком все друг другу рассказываете». «Все да не все, но ты, черт тебя побери! Ты-то сам откуда узнал?» «Я журналист, а настоящие журналисты не раскрывают своих источников». «Ой, тоже мне! Можно подумать, ты по меньшей мере ведешь журналистское расследование для «Нью-Йорк Таймс». Заткнись, Элис, и не позорься!» Я подошла к нему и встала рядом. Час был поздний, но внизу на площади все еще слонялись веселые толпы празднующих. Какая теперь в сущности разница, кто первый и при каких обстоятельствах выведал тайну хита? Главное, что сам хит не захотел мне открыться. И сейчас у меня нет ни олимпийского золота, ни возлюбленного. Золото мне не дали. А парня я сама прогнала. «Ну почему я должна так мучиться?» — посетовала я, сама уже толком не зная, на что именно. Олимпиаду, фигурное катание вообще или свою несчастную любовь. «Столько страданий, столько боли! Ведь так не должно быть!» «Фигуристы любят боль», — съязвил Элис и вдруг, посерьезнев, наклонился ко мне. «Хочешь, дам совет?» «Лучше не надо!» «Ну, я все равно скажу». Он накрыл мою руку ладонью. «Не позволяй хиту снова исчезнуть. Поговори с ним, попробуйте разобраться. Конечно, дров вы с ним наломали, что и говорить. Но все же видят, какая у вас любовь. Совершенно безумная». «Как трогательно, Элис! Спасибо, не ожидала». Он отвернулся и уже обычным тоном добавил. «Безумная в прямом смысле слова. Серьезно, вы с хитом один другого стоите. Вам без смирительных рубашек свадьбу играть нельзя». Я сделала сердитые глаза и тут же расхохоталась. «Пошли потусуемся!» Элис подставил мне локоть, как когда-то давно на красно-бело-золотой вечеринке у Шейлы Лин. «Иди, я тебя догоню!» И осталось подышать свежим воздухом. Да, как ни крути, а Элис прав. Пусть мы с Хитом и сводим друг друга с ума, но я не могу представить свое будущее без него. Я должна ему об этом сказать, прежде чем он снова уйдет от меня. Вечеринка в зале угасала. Все диваны и кресла были заняты целующимися парочками. На одном из диванов я увидела Гаррета. Он целовался с фигуристом-одиночником Скоттом Стентоном. Скотт ездил с нами в турне «Звезды на льду» и проявлял поразительное равнодушие к толпам фанаток, осаждавших его после каждого шоу. Мне было стыдно перед Гарретом за свою несдержанность, и я почувствовала облегчение, увидев, что он перестал скрываться. Я тихонько отворила дверь номера. Свет в комнате не горел, но шторы на окнах были открыты. Я разглядела под одеялом фигуру Хита. Цветов на полу уже не было. Должно быть, он их убрал. Мои медали и кольцо лежали на тумбочке. Пока я раздумывала, пойти ли на свою койку или все-таки, забыв про обиды, юркнуть к Хиту под бок, из-под одеяла вдруг донеслись звуки. Да, Хит абсолютно точно был в кровати. Но он был там не один. Фрагмент видеозаписи, сделанный на мобильный телефон во время вечеринки в Олимпийской деревне. Запись нечеткая, но можно разглядеть пробегающие мимо Катарину Шоу. Гаррет Лин. Кэт очень расстроилась. Да и неудивительно. За Катариной бежит полуодетый Хит Роча. Сзади, застегиваясь на ходу, идет Белла Лин. Хит что-то бормочет вслед Катарине. Та отвечает криком. Элис Дин. Кэт просто озверела. Хватит стул, да как швырнет Хиту прямо в голову. Гаррет Лин. Да нет, вроде бы стульями она не бросалась. Перед камерой пролетает темный предмет. Он попадает в Хита. За кадром раздается чья-то ругань. Гаррет Лин. А, ну, табуретку бросила. Так, небольшую. Я точно не помню. Занят был. Элис Дин. Не, я в стороне держался. Мне и одного раза хватило. Посреди зала стоят Катарина и Хит. Они что-то кричат друг другу. В зале шум, громко играет музыка, а потому слов не разобрать. Но у обоих фигуристов такой вид, будто они вот-вот сцепятся. Джейн Каррер. Мне неизвестно ни о каких инцидентах. Драки и прочие неблаговидные формы поведения среди спортсменов нашей сборной всегда пресекаются на корню. Катарина поворачивается к Белли. Хит встает между ними, отчего обе девушки приходят в ярость. Гаррет Лин. Не могу сказать, что удивлен поведением сестры. Она еще и не на такое способна ради победы. Неважно, на льду или в жизни. Элис Дин. Если бы за лучшую месть награждали медалями, то Белла и Хит в тот вечер наверняка взяли бы золото. Хит делает шаг к Катарине, но та, размахивая руками и царапаясь, отталкивает его в сторону. Гаррет Лин. Может, мне и стоило вмешаться. Но почему я всегда должен всех примерять, урезонивать? Я подумал, пусть сами разбираются. «Да пошли вы оба!» — рявкает Катарина. Сквозь шум и гам раздается ее нецензурная брань. «Между нами все кончено!» — бросает она, выбегая из зала. Дверь хлопает. Гаррет Лин. И с тех пор Кэт-шоу несколько лет никто не видел.